Глава сороковая. Денис. «Денис, что все это значит?» — спрашивает Тая, когда за Олей закрывается дверь. «Блядь, зараза такая! Хочется вскочить, догнать и приковать к батарее, чтобы не рыпаться больше. Но я заложник кровати. Вся надежда на Мота, который наверняка дежурит за дверью. Вдыхаю и перевожу взгляд на Таисию. «Присядешь?» Киваю на стул, стоящий неподалеку от кровати. «Спасибо, я постою. Что с тобой случилось?» «Откуда ты узнала, что я тут?» «Подруга навещала отца в этой больнице, слышала, что тебя привезли». «Откуда она меня знает?» «Я называла твое имя. Так что случилось?» «Уже все позади. Тая, нам надо поговорить». «Точно надо, учитывая, что когда я вошла, ты тискался с какой-то беременной девушкой». К счастью, Таисия достаточно воспитана, чтобы не начать оскорблять Олю. «Это моя бывшая жена». «Ты был женат?» — зависает она ненадолго, а я киваю. «А это твой?» — она кружит в воздухе ладонью в районе своего живота. «Мой». Спокойно отвечаю я. Внешне спокойно. Внутри меня бушуют ураганы. С того момента, как Олька появилась в палате, сердце колотится, как дурное. «Тая, прости, но... В общем, я только узнал о ребенке и том, что она вернулась. Я люблю ее. Мне было хорошо с тобой, но она это...» Вторая половинка, нахмурившись, заканчивает за меня Таисия. «Я понимаю. Жаль только, что ты не говорил о ней раньше и позволил мне влюбиться в тебя. Это нечестно, Денис». «Я думал, все будет иначе, я не собирался». Внезапно дверь палаты распахивается, и Мот заводит рыдающую Олю. Я дергаюсь на кровати, отчего плечо простреливает адской болью. Скривившись, падаю назад. Оля вытирает слезы и смотрит на меня. «Бедоси моя потрепанная». «Я люблю тебя», — говорит она едва слышно. Но в тишине палаты каждый произнесенный ею звук можно расслышать максимально четко. Мои губы дергаются в улыбке. Я вытягиваю руку, а Оля, быстро преодолев между нами расстояние, вкладывает в нее свою прохладную ладонь. Перевожу взгляд на хмурую Таисию. «Прости, Тай. Прошу я». Она молча кивает и, еще раз взглянув на Олю, покидает палату. «Так», — встревает Матвей. «Врач сказал, максимум через неделю тебя уже выпишут. Оля, я заебался бегать, так что будь добра, больше без этих драм. У вас 20 минут, потом я отвезу Олю назад. Пойду все-таки выпью ебаный кофе», — бурчит он и выходит. «А что за история с кофе?» — спрашиваю у Оли, когда она садится на край кровати. «Я случайно облила Матвея кофе». «Случайно?» — спрашиваю, прищуриваясь. «Ага», — отвечает она и отводит взгляд. Врунишка. «Оль, а ты мне в любви призналась?» — говорю я и улыбаюсь так широко, как позволяют гематомы и трещины на губах. «И признаюсь еще 100 раз», — отвечает она, судорожно вздыхая. «День, я такая дура». Выдыхает и утыкается лбом мне в грудную клетку. Это касание отдает боли в плече, но я, сцепив зубы, терплю. Даже лоб любимой женщины наверняка лечит. «Моя дурная фея», — ласково глажу ее по волосам. «Ты только больше не убегай от меня». «Больше никогда». «Ой, блядь!» — выдыхаю. «Что-то слабо верится». «Хочешь, поклянусь?» — поднимает она голову. «Ну, давай», — забавляюсь. «Бля, буду». Я смеюсь, но резко прерываюсь, когда в голове простреливает болью. «Бля, буду», — повторяю тихо и сипло. «Только ты могла такое произнести». «Оль, ты ж светская львица, воспитанная девочка, все дела!» «С тобой я могу быть кем хочу», — — шепчет она, подвинувшись выше и целуя мои потресканные губы. — Я люблю тебя. Хочешь, даже узнаем пол ребенка? — Ни хера подобного. Мучайся теперь до самых родов. Мы некоторое время лежим молча. Гладим друг друга, касаемся легонько. Внутри, наконец, наступает штиль. Как будто каждый механизм в моем теле встал в предусмотренные для этого пазы. И даже дышать становится легче. «Оль, расскажешь, почему сбежала?» Наконец спрашиваю я. «Потом, ладно? Я только отошла от разговора с твоими родителями. Обязательно расскажу. А пока тебе надо выздоравливать». Дверь в палату открывается, и заходит врач с медсестрой. «Добрый день!» — здоровается он. «Денис!» «Здравствуйте!» Оля садится на кровати и поправляет слегка растрепанные моими пальцами волосы. «А вы у нас?» «Жена!» — твердо отвечает она, и я улыбаюсь. «Ольга!» «Очень приятно!» — отвечает врач, бросая на меня взгляд. «Ольга, время посещения закончилось. Денису нужно сделать уколы, после чего он должен отдохнуть». «Я приеду вечером». Она слегка сжимает мою ладонь и встает. «Не надо, Оля, отдыхай. Ты почти не спала все это время». «Я приеду», — твердо повторяет она. «А с завтрашнего дня буду целыми днями с тобой». «Целыми днями нельзя. Денису нужно отдыхать». «Я не буду мешать ему отдыхать», — упрямится Оля. «Оль», — перевожу взгляд на врача, давая понять, что нам нужна приватная обстановка. Он отводит медсестру к окну и начинает что-то обсуждать с ней, тыкая пальцем в мою карту. «Оль, правда, это лишнее. Ты не хочешь, чтобы я приезжала?» «Конечно, хочу. Но больше хочу, чтобы ты отдыхала». «Ну, хотя бы проведать тебя можно?» — спрашивает она. «В утренние часы визитов». «Конечно, можно. Заезжай завтра ненадолго, а потом отдыхать. Когда выйду, чтобы на щеках снова играл румянец, а улыбка была без слез, ладно?» «Ладно», — улыбается она. И уже хочет вытащить свою ладошку из моей, но я легонько тяну ее на себя, и Оля наклоняется. «А по вечерам, перед сном, будешь по телефону читать мне свои пошленькие книжки, чтобы я сладко спал». И видел эротические сны о тебе. «Денис», — шипит она. Ее лицо из бледного становится красным. «Вот так мне нравится больше». Удовлетворенно улыбаюсь и целую сладкие губы. Мои болят и пекут, но прохладные Олины немного тушат этот пожар. «А теперь отдыхать, фея». Вечером перед сном мой телефон тихонько жужжит на тумбочке. Выключаю звук на телевизоре и смотрю на незнакомый номер. Внутри все напрягается. Это может быть кто угодно. Отвечаю на звонок. «Слушаю». «Я обещала тебе почитать перед сном», — произносит любимый голос. «Секунду», — выключаю телек. Глушу свет, вставляю наушник в ухо и закрываю глаза. «Давай». «Проходите». Миссис Фоули с улыбкой провожает нас в большое патио, скрытое от солнца широким навесом. Начинает она, и по телу разливается тепло. Я улыбаюсь, слушая ее завораживающий голос. Я едва сдерживаю шокированное аханье, когда осматриваюсь по сторонам. Мы тоже живем у воды, и у нас тоже вокруг пальмы и песок. Но здесь, на берегу океана, все это выглядит совершенно иначе. Песок кажется белее, а вода чище. Бросаю взгляд на улыбающуюся маму, которая усаживается в предложенное ей плетеное кресло.